Глава 30. Документ, что вручил мне Лэнгфорд, оказался ордером на обыск. Он давал полиции полномочия обыскать мой дом, офис и машину на предмет обнаружения пистолета 22-го калибра системы Кольт, модели Woodsman Sport, серийным номером 656-3000-81-52. В санкции на обыск говорилось, что предположительно, данный пистолет является орудием убийства Анхеля А. Левина 12 апреля сего года. Лэнгфорд предъявил мне ордер с гордой ухмылкой на лице. Я изо всех сил постарался вести себя так, словно это самая обычная вещь, такая, с которой я имею дело через день, а по пятницам дважды. Но, по правде сказать, у меня едва не подгибались колени. «Как вы это получили?» – спросил я. «Абсурдная реакция на абсурдный момент». «Подписано, скреплено печатью и доставлено по назначению», — ответил Лэнгфорд. «Ну, так с чего желаете начать? Автомобиль ведь у вас с собой? Тот Линкольн, в котором вас развозят повсюду, как дорогую проститутку». Я проверил подпись на последней странице и увидел, что это судья какого-то Глендейлского карликового суда, о котором я никогда не слышал. Они обратились к местному, и он сообразил, что когда настанет время выборов, ему пригодится поддержка полиции. Я начал оправляться от шока. Может, этот обыск просто блеф? «Чушь собачья», — сказал я. «Ваш ордер противоречит уголовному кодексу. Я мог бы аннулировать его за 10 минут». «Судья Фулбрайт, он показался вполне законным», — промолвил Лэнгфорд. «Фулбрайт? Какое она имеет к этому отношение?» «Но мы знали, что вы участвуете в судебном процессе, поэтому решили, что нам следует спросить у нее, приемлемо ли предъявлять вам этот ордер. Не хотелось ссориться с такой дамой, сами понимаете. Она заявила, что если по окончании судебного заседания, то она не возражает. И ни слова не добавила об уголовном кодексе или о чем-либо еще». «Наверное, они ходили к Фулбрайт в обеденный перерыв, сразу после того, как я видел их в зале заседания. Я догадывался, что эта идея Собл. Все-таки сначала посоветоваться с судьей. Такой тип, как Лэнгфорд, был бы только рад вытащить меня прямо из зала суда и сорвать судебный процесс. Мне пришлось соображать быстро. Я взглянул на Собл, она внушала мне больше симпатий. «Я сейчас нахожусь в середине трехдневного судебного процесса», – произнес я. «Не могли бы мы отложить это до четверга?» «Черт с два!» – рявкнул Лэнгфорд, прежде чем его напарница успела что-либо ответить. «Мы не выпустим вас из виду до тех пор, пока не проведем обыск. Мы не намерены предоставить вам время избавиться от оружия. Итак, где ваш автомобиль, адвокат из Линкольна?» Я проверил, как написана санкция на обыск. Ей полагалось быть очень специфической, и мне подфартило. В ней изложено требование на обыск Линкольна с калифорнийским номером. Я сообразил, что кто-то, видимо, записал номер автомобиля в тот день, когда меня вызвали в дом Анхеля Левина прямо со стадиона, потому что речь в этой бумаге шла о старом Линкольне, о том, на котором я ездил в тот день. Автомобиль у меня дома. Когда я на судебном процессе, то не пользуюсь услугами шофера. Сегодня утром я приехал на машине моего клиента и обратно тоже собирался ехать вместе с ним. Вероятно, он ждет меня внизу. Разумеется, я солгал. Тот Линкольн, на котором я приехал, стоял в гараже здания суда, но я не мог позволить копам его обыскивать, поскольку там действительно лежал пистолет в подлокотнике заднего сиденья. Не тот пистолет, который они искали, а его замена. После убийства Анхеля Левина и после того, как я обнаружил, что мой пистолет исчез, я попросил Эрла Брикса достать мне оружие для защиты. Я знал, что если обратиться к Эрлу, то не придется дожидаться 10 дней. Но я не знал уголовную историю этого пистолета, а также зарегистрирован ли он, и мне совсем не хотелось выяснять это с помощью Глендейлской полиции. Но мне подфартило, потому что Линкольн с пистолетом внутри не был тем Линкольном, который указывался в ордере на обыск. Указанный же автомобиль стоял у меня дома, в гараже, в ожидании потенциального покупателя из службы проката лимузинов, чтобы тот пришел и осмотрел его. И именно этот Линкольн предписывалось обыскать. Лэнгфорд забрал у меня ордер и сунул к себе во внутренний карман. «Не беспокойтесь о том, кто вас повезет», — сказал он. «Мы вас доставим. Поехали». Спускаясь на лифте и выходя из здания, мы, слава богу, не столкнулись с Рули или его свитой. И вскоре я уже ехал на заднем сиденье Гранд-Маркиза, думая, что сделал правильный выбор, приобретя Линкольн. В Линкольне просторнее и езда более плавная. Вел машину Лэнгфорд, а я сидел позади него. Окна были задвинуты, и было слышно, как он жует резинку. «Можно мне еще раз взглянуть на ордер?» – спросил я. Лэнгфорд не пошевельнулся. «Учтите, я не намерен пускать вас в дом, пока не получу возможность досконально ознакомиться с ордером. Я мог бы сделать это по дороге и сэкономить вам время, а иначе...» Лэнгфорд вытащил ордер из кармана и передал мне через плечо. Я понимал, почему он колебался. Обычно в ходатайстве об ордере копам полагалось полностью излагать все детали расследования, дабы убедить судью, что для ордера имеются достаточные основания. Они не любили, чтобы объект этот ордер читал, поскольку это выдавало их планы и лишало преимущества. Проезжая мимо большой автостоянки на бульваре Ван Найс, я посмотрел в окно. На постаменте перед дилерским центром Линкольн красовалась новая модель лимузина. Я снова опустил взгляд на ордер, открыл его на разделе резюме и стал читать. Лэнгфорд и Собл проделали неплохую работу, надо отдать им должное. Одна, я подозревал, что это была именно Собл, занялась аспектом выстрела, заложила мое имя в автоматизированную систему обработки данных по огнестрельному оружию и вытащила призовой номер. Компьютер сообщил, что я зарегистрирован как владелец пистолета той же самой марки и модели, что и орудие убийства. Бойкий ход, но он все равно не создавал достаточных оснований. Фирма Кольт производила пистолет модели Вудсман свыше 60 лет. Это означало, что их было произведено, наверное, с миллион, и значит, мог быть миллион подозреваемых. Итак, сначала получили тонкий дымок, потом еще потерли друг о друга палочки, чтобы получить желаемое пламя. В прилагаемом кратком ходатайстве утверждалось, будто я укрыл от следователей факт владения оружием указанной марки. Там говорилось также, что я сфабриковал алиби, когда меня первоначально допрашивали по поводу смерти Левина, затем сделал попытку направить следствие по ложному пути, подсунув липовый след наркодилера Гектора Аранде Мои. Хотя мотив не является достаточным основанием для получения ордера, полицейские все равно подверстали в свое резюме для ходатайства некий мотив, утверждая, что жертва убийства Анхель Левин принуждал меня давать ему задания следовательского характера, а я отказывался ему платить по завершении этих расследований. Но не это вопиющее утверждение имело решающее значение. Ключевым пунктом обоснования заявки на обыск оказался факт фабрикации мною своего алиби. Дескать, по моим словам, во время убийства я находился дома. Но этому утверждению противоречило сообщение на моем домашнем телефоне, поступившее перед предполагаемым временем убийства, и это доказывало, что дома меня не было. В общем, я лжец. Я медленно прочитал формулировку дважды, но мой гнев не утихал. Швырнул ордер рядом с собой на сиденье. «В каком-то отношении действительно жаль, что я не искомый вами убийца», — произнес я. «Да? Это почему же?» – отозвался Лэнгфорд. «Потому что этот ордер – кусок дерьма, и вы оба это знаете. Он не выдерживает никакой критики. Я сказал вам, что телефонное сообщение поступило, когда я уже беседовал по телефону, что может быть проверено и доказано. Только вы поленились или не хотели это проверять, поскольку тогда было бы трудновато получить ордер, даже у вашего карманного судишки из Глендейла. Ваша ложь свидетельствует как о вашей профессиональной халатности, так и о нарушении закона. Это документ, не имеющий юридической силы». Я сидел позади Лэнгфорда, и мне лучше была видна Собл. Говоря все это, я наблюдал за ее лицом в поисках признаков сомнения. «А предположение, что Анхель вымогал у меня работу, и я не желал платить, просто анекдот. Вымогал с помощью чего? И за что я ему не заплатил? Я платил ему всякий раз, как получал выставленный счет. Парень, говорю тебе, если вот так вы работаете по всем уголовным делам, то мне пора открывать свой филиал в Глендейле. Я запихну этот ордер прямо в задницу вашему начальнику». «Вы солгали насчет пистолета», — проговорил Лэнгфорд. «И у вас были деньги Левина. Они значатся у вас в приходно-расходной книге. 4 штуки баксов». «Я ни о чем не лгал. Вы ни разу не спрашивали меня о пистолете». «Солгали по умолчанию. Чушь собачья. 4 куска». «Ах да, 4 куска. Убил его, пожалев 4000», — воскликнул я с сарказмом. «Вот тут вы меня подловили, детектив. Это мотив. Но, думаю, вам и в голову не пришло проверить, выставлял ли он мне на тот момент счет на 4 штуки. Или посмотреть, оплатил ли я ему только что выставленный, за неделю до смерти, счет-фактуру на $6000». Лэнгфорд был непоколебим. Но я увидел, как сомнение начинает проявляться на лице Собол. «Не имеет значения, сколько и когда вы ему платили», — сказал Лэнгфорд. «Шантажист никогда не бывает удовлетворен. Невозможно прекратить платить, пока не достигнешь точки необратимости. Вот в чем вся штука. В точке необратимости». Я потряс головой. «А какой же компромат он имел на меня, что вынуждал давать ему работу и платить вплоть до точки необратимости?» Лэнгфорд и Собол обменялись взглядами, и Лэнгфорд кивнул. Собол достала из кейса файл и протянула его мне через спинку сиденья. «Посмотрите», — предложил Лэнгфорд. «Вы проглядели это, когда обыскивали место преступления. Он спрятал это в ящике комода». Я раскрыл папку и увидел, что она содержит несколько цветных фотографий 8 на 10. Снимки сделаны издали, и на каждом изображен я. Фотографировавший следил за моим Линкольном несколько дней и в диапазоне нескольких миль, причем на каждом снимке зафиксировано время. Я был запечатлен с различными персонами, которых легко узнал своих клиентов. Проститутки, уличные наркодилеры и ангелы дорог. Запечатленные моменты можно было интерпретировать как подозрительные, поскольку они отображали какой-нибудь краткий миг. Мужчина-проститутка в мини-шортах, высаживающийся с заднего сиденья моего Линкольна. Тедди Фогель, передающий мне в машину толстую пачку наличных через окно. Я захлопнул папку и швырнул ее обратно через спинку сиденья. «Вы меня разыгрываете? Вы хотите сказать, что Анхель шантажировал меня вот этим? Что он вымогал у меня деньги при помощи вот этой туфты? Люди мои клиенты, это шутка или я чего-нибудь не понимаю?» «Калифорнийская коллегия адвокатов может не посчитать это шуткой», — возразил Лэнгфорд. «Мы слышали, что вы в натянутых отношениях с коллегией, и Левин знал это, он это использовал». Я потряс головой, словно стараясь избавиться от наваждения. «Невероятно!» Я знал, что мне нужно перестать говорить. Я с самого начала повел себя неправильно с этими людьми. Понимал, что мне надо просто захлопнуть рот и таким образом выйти из затруднительного положения. Но я испытывал необоримую, можно сказать, всепоглощающую потребность их убедить. Я начинал сознавать, почему так много уголовных дел стряпается в комнатах для допросов при полицейских участках. Люди просто не умеют вовремя заткнуться. Я попытался определить места, где сделаны находящиеся в папке снимки, вспомнить, к чему они относились. Фогель, вручающий мне пачку купюр на автостоянке перед стриптиз-клубом «Ангелов» на бульваре Сепульведа. Это произошло уже после суда над Гарольдом Кейси, и Фогель платил мне тогда за подачу апелляции. Мужчину, зарабатывавшего на жизнь проституцией, звали Терри Джонс, и я представлял его в деле, где ему вменялось приставание к людям на улице. Это случилось в первую неделю апреля. Мне пришлось тогда разыскивать его прямо на бульваре Санта-Моника накануне судебного заседания, чтобы убедиться, что он на него явится. Ясно, что все снимки сделаны в промежутке между тем утром, когда я взялся за дело Рули, и моментом, когда убили Анхеля Левина. Затем убийца подбросил их на место преступления. Все это являлось частью гнусного плана Рули держать меня под контролем. Снабдить полицию всем необходимым для того, чтобы повесить убийство Левина на меня. Почти всем, кроме орудия убийства. До тех пор, пока Рули держал у себя это оружие, он держал в руках и меня. И хотя этот замысел повергал меня в бездну отчаяния, я не мог не восхищаться его дьявольским хитроумием. Я попытался опустить стекло в машине, но кнопка не работала. Попросил Собол открыть окно, и она выполнила мою просьбу. В автомобиль стал задувать свежий ветер. Вскоре Лэнгфорд посмотрел на меня в зеркало заднего обзора и попытался начать разговор с другой стороны. «Мы проследили историю этого Вудсмана», — сказал он. «Вы ведь знаете, кто владел им когда-то, не правда ли?» «Микки Коэн», — небрежно ответил я, как о чем-то само собой разумеющемся, пялись на отвесные склоны каньона Лорел. «Как к вам попал пистолет Микки Коэна?» Я ответил все так же, не отводя глаз от окна. «Мой отец был адвокатом, а Микки Коэн его клиентом». Лэнгфорд присвистнул. Коэн был одним из самых знаменитых гангстеров, когда-либо называвших Лос-Анджелес своей родиной. Он был из тех времен, когда гангстеры соперничали с кинозвездами за броские заголовки газет. «И что же, он прямо так и подарил вашему старику пистолет?» Коэн обвинялся в нападении с применением огнестрельного оружия, и мой отец защищал его. Коэн утверждал, что это самооборона. Был процесс, и мой отец добился вердикта «невиновен». Когда оружие было возвращено, Микки отдал его моему отцу. Что-то вроде подарка на память, если можно так выразиться. «А ваш старик когда-нибудь интересовался, скольких людей этот Мик угрохал из своего пистолета?» «Не знаю. Я в сущности не знал своего отца». «А как насчет Коэна? С ним вы когда-нибудь встречались?» «Мой отец представлял его в суде еще до того, как я вообще появился на свет. Пистолет перешел ко мне по наследству. Неизвестно, почему отец решил завещать его мне. Мне было всего 5 лет, когда он умер». «А вы, значит, выросли и стали адвокатом, как милый старый папочка, и, будучи хорошим адвокатом, зарегистрировали оружие?» «Я подумал, что если когда-нибудь украдут или с ним что-нибудь еще случится, мне бы хотелось иметь возможность вернуть его. Далее на Ферхельм-драйв». Мы начали подниматься в гору к моему дому, после чего я выдал им скверные новости. «Спасибо, что подвезли. Вы, ребята, конечно, можете обыскивать мой дом и кабинет, и автомобиль сколько захочется. Но должен сообщить, вы зря теряете время. Я не только не тот человек, который вам нужен, но и никакого пистолета вы тут не найдете». Я увидел, как голова Лэнгфорда, снова бросившего на меня взгляд в зеркало заднего вида, дернулась вверх. «Это почему же, советник? Вы уже от него избавились?» «Потому что пистолет был украден из моего дома, и где он, я не знаю». Лэнгфорд засмеялся. Я прямо-таки видел радость в его глазах. «Ну да, украден. Как удобно. Когда это случилось?» «Затрудняюсь ответить. Я годами не проверял наличие пистолета». «Вы обратились по этому поводу в полицию? Или подали заявление в страховую компанию?» «Нет». «Значит, кто-то приходит и крадет у вас пистолет Микки Коэна. А вы об этом даже не заявляете. Особенно после того, как только что сказали нам, будто зарегистрировали пистолет на свое имя на случай, если такая вещь приключится. Вы же юрист. Вам не кажется, что подобное заявление звучит странно из ваших уст?» «Согласен. Но только я знаю, кто его украл. Это сделал один клиент. Он сам сообщил мне, что украл пистолет. И если я пойду на него заявлять, то это будет означать попрание клиентского доверия, поскольку мое обращение в полицию приведет к его аресту. Что-то вроде заколдованного круга, детектив». Собол обернулась и посмотрела на меня. Наверное, она подумала, что я симпровизировал все это, сочинил прямо на ходу. «Звучит как юридическая тарабарщина и полная чушь, Холлер», — усмехнулся Лэнгфорд. «Но это правда. Мы приехали. Паркуйтесь прямо перед гаражом». Лэнгфорд подвел автомобиль на пятачок перед моим гаражом и заглушил мотор. Прежде чем выйти, он обернулся и произнес: «Какой клиент украл пистолет?» «Я уже сказал. Не могу вам этого раскрыть». «Ладно. На данный момент ваш единственный клиент Рули». «У меня много клиентов, но я не могу назвать вам имя». «Как вы считаете, Не следует ли нам отследить маршруты его передвижений по браслету и посмотреть, не бывал ли он в последнее время в ваших краях? Делайте, что хотите. Он действительно был здесь. У нас однажды состоялось тут совещание, в моем кабинете. Может, тогда он его и взял? Я не сказал вам, что он его взял, детектив. Да. Что ж, так или иначе, этот браслет исключает участие Рули в убийстве Левина. Мы проверяли эту GPS. Выходит, единственным подозреваемым остаетесь вы, советник. Вы остаетесь попусту терять время. Я вдруг подумал кое-что о ножном браслете Рули, но постарался этого не показать. Наверное, некий намек на разгадку его фокуса в стиле Гудини. Я хотел сам проверить это позже. Мы что, так и будем здесь сидеть? Лэнгфорд отвернулся от меня и вышел из машины. Потом отпер мою дверцу, поскольку внутренняя ручка была заблокирована, чтобы можно было перевозить подозреваемых и арестованных. Я посмотрел на обоих детективов. Хотите, чтобы я показал вам футляр из-под пистолета? Увидев, что он пуст, вы сможете уехать и сэкономить нам всем время. Не так быстро, советник, сказал Лэнгфорд. Мы собираемся прочесать тут все. Я возьмусь за автомобиль, а детектив Собел займется домом. Я покачал головой. Не так быстро, детектив. Я вам не доверяю. Ордер ваш подозрительный. Сами вы мне тоже подозрительны. Оставайтесь вместе, так, чтобы я мог наблюдать за вами обоими. Либо подождите, пока я вызову сюда второго наблюдателя. Мой менеджер появится через 10 минут. Я вызову ее, чтобы за вами проследила. А вы спросите ее, звонила ли она мне в то утро, когда убили Анхеля Левина. Лицо Лэнгфорда потемнело от обиды и гнева, но он сдержался. Я решил дожать его, достал мобильник и открыл его. Но только сначала позвоню вашему судье и проверю, действительно ли... Ладно, решил Лэнгфорд. Начнем с машины, вместе, потом перейдем к дому. Я закрыл телефон и убрал его в карман. Отлично. Подойдя к клавишной панели на стене гаража, я набрал комбинацию цифр, и дверь стала отъезжать вверх, открывая взору черно-синий Линкольн, дожидающийся осмотра покупателя. Лэнгфорд посмотрел на номер и сердито покачал головой. «Да, верно». Он шагнул в гараж, его лицо все еще было напряжено от сдерживаемого гнева. Я решил разрядить обстановку. «Послушайте, детектив, знаете, в чем разница между самым и судебным адвокатом?» Он злобно уставился на номерной знак моего Линкольна. «Один – придонный падальщик», – продолжил я, – «а другой – рыба». Какой-то миг его лицо оставалось каменным. Затем оно растянулось в улыбке, и он разразился резким неприятным хохотом. В гараж вошла Собел, не слышавшая шутки. «Что такое?» – спросила она. «Я потом тебе расскажу», – ответил Лэнгфорд.